По случаю 64-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, в Болгарии, Германии и Египте прошли собрания, семинары и выставки книг и фото и произведений изобразительного искусства и кинопросмотры. В залах мероприятий были вывешены фотоматериалы о бессмертных заслугах великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына. В них были экспонированы бессмертные классические труды великих исполинов-выходцев из гор Пекту, книги и фотоматериалы о славной действительности Чучейской Кореи, произведения изобразительного искусства, показывающие мудрость и талант корейской нации. На кинопросмотрах были показаны наши документальные фильмы, в том числе «Государственная мощь Кореи», показанная через военный парад. На мероприятиях присутствовали представители разных кругов и жителей указанных стран. На мероприятиях, проходивших в Болгарии и Германии, были приняты поздравительная телеграмма и телеграмма солидарности в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.